Оба байкера почти синхронно повернули ко мне свои недружелюбные, усталые лица. Повисла тяжелая, давящая пауза. Они молча, с явным подозрением, оценивали меня, решая, стоит ли что-то говорить случайному сопляку. Наконец, тот, что покрепче, нехотя мотнул головой. «Нет, не говорят, ни хрена не говорят!» «А как же тогда готовиться? К чему?» Продолжал я ковырять, стараясь изобразить полного недотёпа и наивного балбиса. «А чего там готовиться?» – буркнул тощий, снова отворачиваясь. «Пушку почистить да бельё свежее надеть. А жратвы ещё взять и воды побольше». Уже демонстративно, отворачиваясь от меня и закуривая самокрутку, добавил невысокий. «Делов-то!» Больше с расспросами я не лез, поняв, что выспросить ничего не удастся. Выходило, что мне, по иронии судьбы, известно даже немного больше, чем мужикам в этой очереди. Хотя кроме смутного к морю и туманных, ни к чему не обязывающих обещаний Энгельса, я тоже не знал ничего конкретного, ни сроков, ни конкретных целей. Очередь тем временем зашевелилась, послышался грохот котлов, звяканье раздаточных ложек и недовольная густая ругань где-то впереди. А минут через 15 я уже подходил к длинному, заляпанному деревянному столу, служившему раздачей. «Стейки, каша, компот!» Бубнило, не глядя на людей, огромное, могучего телосложения бабище, засученными по локоть загорелыми руками. Ее лицо лоснилось от жира и испарины. Этими тремя незамысловатыми блюдами я до отказа забил все свои контейнеры, игнорируя недовольное похлопывание по плечу и нетерпеливое подпихивание тех, кто стоял сзади. Потом отхватил из общей кучи три пустых, помятых 5-литровых пластиковых бутылки и побрел обратно, рассчитывая оставить провиант в комнате и затем сходить до колодца. У ворот нашего жилища встретил Айну. Она сидела на заваленке, поджав под себя ноги и смотрела в пустоту. На мой вопрос, где гном, она молча, не поднимая головы, показала пальцем на входную дверь. С языком у нее по-прежнему было плохо, но некоторые простые слова и интонации она, кажется, уже начала понимать. «Я должен уехать», — сказал я, ставя на землю тяжелую корзину с контейнерами. «Тебе придется пожить с другими женщинами на кухне. Поняла?» Она лишь кивала, бормоча что-то на своем гортанном, непонятном наречии. Ее большие темные глаза смотрели на меня с тихой, животной покорностью, в которой мне... Однако почудилась глубокая скрытая тревога. «Ты, главное, не бойся», — продолжил я, чувствуя, как слова звучат фальшиво и неубедительно. «Тебя никто не тронет. А как только я вернусь, так сразу тебя заберу, поняла?» — твердил я, сам прекрасно понимая, как жалко это звучит. Айна была рабыней, вещью, и мне, по большему счету, так или иначе, пришлось бы с ней расстаться. Гном, как ни крути, был прав. Жизнь кочевника не предполагала прочных и обременительных связей. Они мешали, отвлекали, накладывали кучу ограничений, делали уязвимым. Вот даже сейчас, чтобы просто уехать по его делу, мне нужно было ее куда-то пристроить, сдать на склад, как обузу. И не факт, что, вернувшись через неизвестно сколько времени, я найду Айну именно там, где оставил, и в том же расстоянии. Отношение к чужой собственности среди братьев было простым и однозначным. Но в случае с женщинами всегда могли найти свои, особые нюансы. Так и не дождавшись внятного ответа, я сходил к колодцу, натягал воды в бутыли, наскоро перекусил в одиночестве холодной кашей и, пока гном давал очередного храпака, скоротал время в душной спальне. Айна делала все на автомате. И потому, как она избегала моего взгляда, было понятно. Она все чувствует и понимает. Понимает гораздо больше, чем показывает. Вдоволь отдохнув и тщетно пытаясь заглушить странное, грызущее чувство вины и дурное предчувствие, я отвел ее на кухню. Женщины, что заправляли там, встретили нас не слишком приветливо, но, увидев Айну, немного смягчились, обрадовавшись новым рабочим рукам. «Да иди уже, не бойся, не съедят!» Довольно ухмыльнулась мне та самая, главная, здоровенная тетка с мощным, как у медведя, торсом и красными от жара руками. «У нас свой устав. По справедливости. Работать, да, потянешь шлямку, но и бежать зря не станут. Мужики, как я сунутся, вмиг рога подшибаю. Лично». И она сжала свой громадный кулачище, давая понять, что не шутит. На кухне я не задержался. Оставив Айну среди запахов готовки, я с тяжелым сердцем вернулся в дом. Гном уже не спал и встретил меня за кухонным столом с хмурым, недовольным видом, допивая из жестяной кружки какую-то смутную, остывшую жижу. «Готов?» Бросил он мне, едва я переступил порог, даже не глядя в мою сторону. «Да, вроде собрался». Кивнул я, чувствуя, как на душе скребут кошки. Ничего больше не говоря, гном дохлебал свою порду, шумно вздохнул, поднялся из-за стола, отчего старый деревянный стул жалобно заскрипел, и также молча, не оборачиваясь, вышел на улицу. Я остался в комнате один, в последний раз задаваясь мучительным вопросом. Забрать кобру из тайника или пока не трогать? Пушка, здоровенная, заметная мне, по сути, ее и спрятать-то в походе некуда будет. Золото, ладно, заткнул за голенище в потайной карман и все дела. А вот с массивным револьвером так не выйдет. Решил пока оставить, положившись на волю случая. Пока я размышлял, со стороны улицы послышался знакомый рокот мотора Бурова. И к самому дому с грохотом и скрежетом подкатил гном. Он даже не заглушил двигатель, оставив железного коня тарахтить на холостом ходу прямо под окном. «Барахло тащи, живо!» — проревел он, увидев мое лицо в дверном проеме. «Нечего рассусоливать!» Барахла, по сути, и не было. Скромная корзина с провиантом, три помятые бутыли с водой, двустволка да потрепанное покрывало. Вот, собственно, и весь мой нехитрый скарб. Гном свою объемистую сумку-вещмешок, набитую бок вещем, забрал сразу. Жаль только, что я не успел откопать цель. Она так и осталась лежать в глубине тайника, завернутая в тряпку. Зато одну из гранат я все-таки сунул за пазуху, авось пригодится. Тронулись мы, однако, не сразу. Сначала предстояло собраться всем отрядом на дальней окраине поселка. Там, где стояли полуразрушенные скелеты бывших ангаров и ферм, уныло торчащие в багровеющем закатном небе. Картина, открывшаяся мне, была по-своему впечатляющей. Десятки единиц техники, мотоциклы, машины, самодельные баги, грузовики и просто непонятные железные монстры на огромных колесах. Все это немыслимое стадо рычало, ревело, лязгало, рокотало моторами и нещадно коптило, начинающееся темнеть небо густыми, маслянистыми клубами выхлопа. Воздух дрожал и гудел от низкочастотного оглушающего гула. В нос ударил едкий коктейль из запахов солярки, бензина, гари, нагретого металла и пота. От нечего делать, я попытался пересчитать технику. Сбился, начал сначала. Выходило около сотни единиц. На каждой минимум по двое, а то и по трое человек. Итого за 200 головорезов, не считая тех, кто остался на хозяйстве в поселке. Для степи это была уже целая армия. А учитывая дикое количество стволов, пулеметов, увиденных мной на импровизированных турелях и даже пары легких пушек на прицелах, наверное, одна из самых серьезных и опасных сил на всем континенте. Собирались долго, хаотично, не меньше полутора часов. Байкеры перекликались, перестраивались, кто-то в последний момент чинил что-то, подтягивал гаги, кто-то делился самогоном из походных фляжек. Кто-то просто спал, растянувшись на брезенте. И вот, когда солнце почти полностью скрылось за горизонтом, появился, наконец, Энгельс. Он эффективно подкатил на своем баге с установленным на турели крупнокалиберным пулеметом, поднял руку в кожаной перчатке. И все это сборище железных коней взревело, взвыло и загрохотало в ответ еще громче, сливаясь в единый, оглушительный первобытный гул. И этот огромный, многоногий стальной змей медленно, с лязгом, скрежетом и ревом тронулся с места, пополз в наступающую ночь по высохшей, безжизненной степи, оставляя за собой огромное, ядовитое облако пыли и непоколебимой дикой уверенности в своей силе. Глава 18. Ловко управляя Боровым с его широченными, словно тракторными колесами, гном виртуозно держался в голове растянувшейся на километре колонны. Мотор под капотом рычал глухим, уверенным басом, а из-под рассекающих степь шин вылетали тучи едкой серой пыли, застилавшей все позади сплошной, непроглядной пеленой. Единственный, кого он не решался обгонять, был сам Энгельс, чье низкорослое стремительное багги, похожее на гигантского стального жука, неслось метрах в 50 впереди, почти не касаясь земли, подпрыгивая на кочках и ухабах. Лично я бы, конечно, не высовывался, предпочитая держаться в середине или в хвосте каравана, подальше от первопроходцев. Но сейчас, оглядываясь на это беспросветное, плотное, живое облако пыли, в котором тонули все остальные машины, искренне радовался, что нам не приходится этим дышать. А Боров был и правда хорош. Не раз и на два нас пытались достать, но, как ни пыжились владельцы разномастных телег, догнать не могли. Гном лишь усмехался, свою пыльную бороду слегка прибавлял газу, и Боров с легким, почти издевательским рычанием отрывался еще на десяток метров, оставляя преследователей в коричневой мгле. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и ровная степная дорога под шинами нашего вездехода помахала нам на прощание. Сначала пошли мелкие, похрустывающие камешки, щелкающие о днище. Затем покрупнее. Вскоре мы въехали в настоящую каменную реку, разбросанные в хаотичном порядке здоровенные остроконечные булыжники, между которыми приходилось лавировать, как между айсбергами. Ехать быстро, разумеется, стало невозможно. Машина кренилась и подпрыгивала на каждом ухабе, отскакивая от валунов, выплевывая из-под колес мелкие камни, как из катапульты. Следующие несколько часов до запланированного привала мы плелись черепашьей скоростью, и казалось, будто время растянулось, замедлилось. Где-то позади кто-то уже закипал. У кого-то со звуком, похожим на выстрел, лопались колеса. Но общая рычащая, пыхтящая, стонущая лавина металла продолжала неуклонное движение, почти не обращая внимания на потери. Их просто объезжали. Иногда кто-то на секунду останавливался, чтобы крикнуть что-то или бросить бутылку воды. Но в основном здесь царил суровый закон выживания. Каждый сам за себя. «Доберемся до озера! Там дождемся оставшихся!» Коротко крикнул мне гном, перекрывая оглушительный грохот, и одним движением руки, не выпуская руля, показал на приближающийся горизонт, где уже угадывалось что-то темное. Точно не скажу, но, думаю, экипажей 10 потеряли мы на этом гиблом участке. Много? Наверное. Но внешне, глядя на эту ревущую, неоставимую силу вокруг, на эту стальную реку, такая потеря не казалась сколь-либо значимой. Когда, наконец, закончилась эта бесконечная каменная треска, я едва не захлопал в ладоши от радости, но рано радовался. После изматывающего каменного кишкотряса начался не менее противный, изнуряющий кишкотряс песочный. Дорога превратилась в сплошную жесткую гребенку из застывших волн песка и глины, будто кто-то проехал гигантским гребнем. Не знаю, по каким законам физики тут все устроено, но до самого озера нас трясло и подбрасывало так, что я боялся разжимать зубы, чтобы ненароком не откусить себе язык. Голова гудела, спина затекла и ныла, а руки побелели от напряжения, с которым я вцеплялся в поручень, стараясь не вылететь с сиденья. Зато, когда мы все же добрались до места долгожданного привала, я поначалу даже не поверил в наступившую тишину. Вернее, не полную тишину. Крики, гомон, лязг металла никуда не делись, но оглушительный, давящий рев моторов, в том числе и нашего, наконец-то прекратился. Гном заглушил двигатель, повернул ключи по ушам, будто мороз пробежал. Так было непривычно. Звенящее пусто и даже немного тревожно. «Надолго встали?» — спросил я у гнома, когда тот, кряхтя, постановая, матерясь, на чем свет стоит, выполз из-за руля и принялся разминать затекшие, одеревеневшие конечности. «Думаю, до утра!» — сплюнул он черным, густым на серую пыльную землю и потер поясницу с таким выражением лица, будто она у него вот-вот отвалится. «Чертова тряска! Всю спину отбил! Все кости перелопатило!» Судя по пройденному пути, до самого моря оставалось совсем немного. Километров 40, может, чуть больше. И даже с нашей черепашьей скоростью по этому бездорожью это было уже практически ни о чем. Финальный рывок. Так ехать-то осталось совсем ничего. Все же посетовал я, глядя на уставшее, осунувшееся, покрытое пылью и потом лицо напарника. На что гном лишь глянул на меня снисходительно, будто на несмышленыше, и буркнул что-то неразборчивое, типа «Мало еще умничать, поучи отца!» Решив, наконец, размять затекшие ноги, я с трудом открыл дверь и выбрался из машины, направляясь до озера. Зрелище было удручающим, даже грустным. Водоем оказался совсем крохотным, метров 10-15 в диаметре, больше похожим на большую грязную лужу, оставшуюся после дождей. Вода стояла мутная, зеленовато-бурая, покрытая рябью и пузырями. Выглядело озеро очень мелким и сильно заросшим тиной у илистых берегов. Набрать воды для помывки запыленной техники или чтобы сполоснуть руки еще куда ни шло. Но купаться в этой жиже, а уж тем более пить ее, я бы ни за что не рискнул. Запах стоял затхлый, болотный. Гном тем временем, словно муравей, принялся обустраивать быт. Он достал из багажника походный закопченный котелок, полупустую пластиковую бутыль с теплой, почти горячей водой, и, насвистывая под нос, соорудил из валяющихся вокруг плоских камней нечто отдаленно напоминающее очаг. А затем он обернулся ко мне и выдал первое задание. «Кисяка собери чуток, разведем костерчик, воду вскипятим, да харчи подогреем. Живот уже урчит». Ввиду полного, тотального отсутствия в округе хоть какой-то древесной растительности, ни деревца, ни кустика, высохший навоз, кизяк был здесь единственным доступным видом топлива. Если просто в степи с его поиском могли быть проблемы, то здесь, у водопоя, куда регулярно приходили дикие животные и скот кочевников, остаться без дров было бы просто стыдно. Вытащив из багажника пустой серый полипропиленовый пакет, я натянул перчатки и, отолеясь от шума и гамма лагеря, двинулся на поиски, как золотоискатель. Кругляк, шары, лепешки. Ассортимент топливных брикетов здесь был самый разнообразный на любой вкус. Единственная сложность, если это так можно назвать, найти полностью высохший, выгоревший на палящем солнце материал, готовый к немедленному использованию. Для этого каждую встречную какашку требовалось аккуратно разломить пополам и проверить на сухость внутри. Занятие, скажем прямо, не самое увлекательное и романтичное, но простое, монотонное и где-то даже медитативное. Побродив с пакета минут 15 по окрестным холмикам, заросшим жесткой колючей травой, я вернулся к нашему лагерю с вполне приличным увесистым уловом. «Хватит!» — высыпал добычу аккуратная кучка возле сложенного очага. «Посмотрим. Ночью холодище будет!» Буркнул гном, придирчиво разглядывая дрова и опытным взглядом отбрасывая слишком трухлявые куски. А вокруг нас уже вовсю кипела жизнь. Другие экипажи один за другим обустраивались на ночлег. Кое-где уже потихоньку поднимался безветренно в вечернем воздухе едкий сизый дымок от таких же кизяковых костров. На удивление, в общем лагере было относительно тихо. Гул голосов, лязг оружия, бренчание котелков и металлической посуды. Все это, конечно, никуда не делось, но того самого разудалого, ухарского гомона, пьяных криков и песен, которые обычно сопровождали подобные сборища, пока слышно не было. То ли все слишком устали после тяжелого, изматывающего перехода, то ли это была такая особенная, сосредоточенная и серьезная модель поведения в настоящем походе. Когда пришло время выставлять на ночь посты, а до темноты было еще часа два, нас с гномом, к моему большому облегчению, не задействовали. Выбрали охрану из тех, кто находился поближе к начальству или считался особо проверенными и надежным. Мы же полностью сосредоточились на обустройстве своего скромного бивуака. Точнее, я сосредоточился. Все, что сделал мой бородатый напарник, это составил из отборного кисяка аккуратную пирамидальную конструкцию, пару раз щелкнув ее основание бензиновой зажигалкой и, удовлетворенно хмыкнув, увидел ровное пламя. Отполз в тень машины на заслуженный отдых. «Воду закипятишь, главное, залезь сюда вот». Достал он из своего рюкзака небольшой, помятый, но еще вполне боевой алюминиевый термос на 1,5 литра. «Хорошо. Просто кивнул я». «Потом подогреешь кашу? Поедим. Посуду после помоешь. И еще воды подогреешь, чтобы чай нормального заварить. Усвоил?» Он посмотрел на меня оценивающим взглядом, проверяя внимательно, слушаю ли я. Ничего другого, кроме как снова кивнуть, мне не оставалось. Четкая, ясная инструкция на вечер. «А я, значит, подремлю пока. Устал что-то, кости ломит». Буркнул гном, с наслаждением потянулся, хрустнув суставами, и, расстелив прямо на земле свою вторую, запасную, протертую на локтях куртку, с тихим стоном удовольствия вытянулся на ней во весь свой короткий рост, закрыв глаза. Следить за костром – дело нехитрое, а почти медитативное. Сухой, качественный кизяк горит на удивление хорошо. Ровным, жарким, практически бездымным пламенем. И даже можно сказать, что довольно долго. Единственный его существенный минус – это специфический сладковато-едкий и неприятный запах горящего навоза. Но на общем фоне царящих в лагере запахов – бензина, гари, машинного масла и пыли – он был не так уж и заметен, даже в какой-то мере органично вписывался в эту суровую мужскую канву. Дождавшись, когда наше топливо как следует разгорится, я налил немного воды из пластиковой бутылки в котелок и, аккуратно поставив его на угли, прислушался к разговорам ближайших соседей. Неподалеку, метрах в 10, расположились 4 мужиков в стандартном для этих мест байкерском прикиде. Косухи, тяжело запаленные ботинки, цветные банданы на головах. Может так, может не так. Донесся до меня обрывок фразы одного из них. Разобрать, кто именно говорил, я не мог. Все четверо сидели ко мне спиной, но этого, в общем-то, и не требовалось. Если пораньше, на самом рассвете выехать. К обеду уже доберемся. Тяжело, устало вздохнул второй. Хоть поспим по-человечески потом. Добавил третий, на что четвертый резонно заметил. Ты бы еще до утра дожил сначала, мечтатель. Поспи тут. Да ладно тебе какать. Слегка возмутился третий, и теперь я его опознал. Когда говорил, он смешно тряс свой густой, спутанной, кудрявой шевелюрой. Первый раз, что ли? На дело идем. Слаба. На какое-то время воцарилась непродолжительная тяжелая тишина. Я уж подумал, что разговор заглох, но он неожиданно продолжился. В первый, не в первый, а раньше мы на такие вот серьезные укрепленные города не лезли. Там одна стена только чего стоит. Высота укрепления. Произнес первый голос, более старый и рассудительный. «Стена? Что тебе стена это?» Легкомысленно, почти с презрением, отмахнулся кудрявый. «Ворота разобьем тараном, да и зайдем. Первый раз, что ли?» Повторил он свою коронную, уже надоевшую фразу. «Да что ты как заевшая пластинка! Первый, первый!» С раздражением проворчал второй, швыряя в костер пустую консервную банку. «А что? Ты что, Энгельсу не веришь? Волков не веришь? Думаешь, не справимся?» Уже с открытым вызовом спросил кудрявый, начиная задираться. «Справимся. Вопрос, какой ценой?» Уперся кто-то невидимый, но явно трезвомыслящий. «Сколько своих ребят положим? Ты думал об этом?» Будучи сам недавно жителем Берии, я хорошо понимал их сомнения и даже разделял их. Да, постоянного профессионального гарнизона там было не так много. Но даже те, кто был, отбивая со стен, могли наделать много бед. Огнестрела у них в достатке, как минимум автоматов Калашникова и даже несколько пулеметов, не считая винтовок, дробовиков и гранат. Конечно, устоять перед тем сокрушительным натиском и стремительностью, что могли выдать волки Энгельса, им было бы сложно, но сдаться без боя вряд ли. Эти люди будут защищать свои дома до конца. «Извини, но тут тебе не детский сад». Совсем разошелся кудрявый, начиная терять терпение. «Привыкли папуасов в деревнях грабить. Да мирные караваны данью обкладывать. А как дело до настоящего мужского дела дошло, так что, в кусты прятаться!» «Ты говори, говори, да не заговаривайся!» Внезапно, как пружина, вмешался в разговор тот, кто до этого молчал. И в его тихом, но четком голосе явственно прозвучала железная, нетерпящая возражений сталь. «Я, если вам, щенкам, интересно, верю Энгельсу на все 100. Если он сказал «сдюжим», значит «сдюжим». И нечего тут панику разводить. Все ясно. Дошло?» Тем временем вода в моем котелке как раз закипела, белым ключом пуская пузыри и шипением выплескиваясь на угли. Пока я аккуратно, чтобы не обжечься, наполнял под завязку термос, соседи успокоились, переведя тему на нечто более вечное и мирное, на женщин. Сначала обсуждали, как я понял по обрывкам фраз, кухарок из поселка, потом каких-то аборигенок. А закончив с ними, с неподдельным жаром переключились на женщин из того, старого, утраченного мира. Вспоминая их белизну, красоту и недоступность. Я слушал уже вполуха, чисто автоматически, одной частью сознания следя за костром, не помешивая кашу. Вскоре они приступили к вечерней трапезе, шумно и с волчьим аппетитом уплетая что-то типа вяленого мяса. А наевшись, не церемонясь, завалились спать прямо там, где сидели, подложив под голову свертки с вещами или просто закинув руки за головы. Мне же спать пока не хотелось, в голове было слишком шумно от пережитого дня. Прекрасно зная планировку и расположение Берии, я мысленно, как на шахматной доске, пытался представить, как будет происходить завтрашний шторм. Как мне представлялось, действовать лоб, неся большие потери, глупо и расточительно. Гораздо разумнее, по-моему, было бы пустить в ход хитрость, например, провести в город небольшую, хорошо вооруженную и подготовленную группу под видом мирных торговцев, дождаться глубокой ночи, тихо обезвредить многочисленную охрану на воротах изнутри и уже тогда, подав сигнал, впустить основные силы. Но была одна большая, практически непреодолимая проблема. Постоянных торговцев Берия знали в лицо. Заявиться просто так с улицы с бухты-барахты не выйдет. Может, и пустят на общие торги под строгим присмотром стражников. Но на ночь обязательно выставят за территорию, за ворота, в чистое поле. Помешивая тлеющие угли кизяка длинные, обгоревшие с одного конца палкой, я вылил остатки кипятка себе в эмалированную кружку, заварил щепотку травы и наполнил котелок холодной темной кашей. Подкидывать в огонь больше дров не стал. Поставил котелок подогреваться на медленном тлеющем жару. Есть пока особо не хотелось. Сказывалась усталость и нервное напряжение. Но указания от гнома я получил четкие и ослушаться не смел. Внезапно, краем уха, сквозь общий гул лагеря, я уловил нарастающий знакомый низкий гул моторов, приглушенный, но быстро приближающийся. Я поднялся, приложил ладонь к лбу на манер козырька, вглядываясь вдаль, на юг, откуда мы приехали. Там, на фоне багровеющего, угасающего заката, уже угадывался неясный, плывущий столб пыли и периодически слепящие блики металла в последних лучах солнца. Скорее всего, это возвращались те, кто сломался в пути. Постояв так пару минут, вглядываясь в сумеречную дымку, я вскоре убедился в своем предположении. Два мотоцикла с колясками и один трицикл. Как раз те, кто отстал от основной колонны, видимо, починились. Подкатившись почти к самому лагерю, они, однако, не стали вливаться в общую массу, а встали отдельные, как мне показалось, немного нервная кучка чуть в стороне от всех. У самого края темной неподвижной воды, словно чураясь общего внимания. Глава 19. Дождавшись, когда осядет поднятая мотоциклами пыль, из коляски, с трудом перевалившись через борт, вылез коренастый пузатый байкер. Его кожаная куртка едва удерживала торчащее брюхо, а лицо, красное от ветра и усталости, с трудом умещалось в кепку. Но, вопреки грузной фигуре, он, на удивление, ловко, мелко перебирая ногами, засеменил к самому сердцу лагеря. Докладывает торопится. Не иначе унюхал что-то. Мелькнула у меня мысль. Байкер не реагировал на ленивые приветственные окрики коллег, сидевших у костров. Его путь лежал прямиком к хищному, угловатому багги Энгельса. Разжечь в себе праздное любопытство было делом нехитрым. Чтобы получить лучший обзор, я неспешно поднялся со своего места у колеса нашего Бурова и, сделав вид, что просто разминая затекшие ноги, направился в ту же сторону, стараясь не акцентировать своего интереса. Мой путь лежал через весь лагерь. Я прошел мимо недавних спорщиков, обошел картежников, бросавших на разосланном брезенте засаленные карты, перепрыгнул через догорающий костер, едва не зацепив подвешенный над углями почерневший котелок. На мгновение я остановился, наклонившись, вроде поправляя шнуровки и, убедившись, что меня не заметили, развернулся и уселся прямо на прохладную землю, прислонившись спиной к колесу соседнего УАЗика. Отсюда было прекрасно видно и слышно все происходящее. Возле багги, скрестив руки на груди, стоял мрачный тип, которого все звали Хмурый. В этом походе он исполнял роль то ли заместителя, то ли личного телохранителя Энгельса и был известен своим скверным характером. «Что за мандраж, крепыш, что-то срочное?» — недовольно спросил Хмурый. Его голос звучал хрипло и устало. «Где шеф?» Переминаясь ноги на ногу от нетерпения, переспросил пузатый байкер, пытаясь заглянуть за широкое плечо охранника в разложенную рядом с багги палатку. «Зачем?» Хмурый даже не пошевелился, блокируя путь. «Важная информация, очень», — ответил крепыш. «Шеф занят, скажи мне. Я решу, важная она или нет. Если решу, что важная, позову. Но если фуфло какое, нос тебе сломаю. За беспокойство». Холодно, почти машинально ответил страж. В его тоне не было злости, лишь уставшая уверенность в своем праве это сделать. Крепыш сморщился, словно проглотил лимон целиком, и повел носом, точно лис, учуявший дичь. Спорить он не стал. С Муром это было себе дороже. «Километрах в 7 к северу», приблизившись вплотную, почти шепотом затараторил он. «Возле ручья, того, что напротив высохшей балки, целый табор видел, понимаешь? Машин тьма! Навскидку штук 300, не меньше». «Ты ничего не перепутал?» Хмурый напрягся, его поза потеряла расслабленность. «На зрение не жалуюсь. Мы как раз на тот взгорок поднялись. Оттуда обзор отличный. Все как на ладони». Выпалил скороговоркой крепыш. Тут его взгляд скользнул в мою сторону, и он резко сбавил громкость. Я, хоть и не глухой, разобрал лишь бессвязное бормотание. «Флаги, броня». Через минуту они оба развернулись и быстрым шагом направили к запыленному фургону, стоявшему на отшибе. Я остался на своем посту наблюдения. Вот они подошли к фургону, коротко перебросились фразами с мужиком, дремявшим рядом. Хмурый тяжело постучал костяшками пальцев по стеклу кабины. Постоял с минуту, прислушиваясь, потом приоткрыл дверь. Что-то прокричал и снова захлопнул. Пару минут ничего не происходило. Потом дверь фургона распахнулась, и на свет появился сам Энгельс. Он был без куртки, в расстегнутой рубахе, и по его помятому, невыспавшемуся лицу было видно, что его разбудили. Крепыш, оживленно жестикулируя, снова начал свой доклад. Выслушав его, Энгельс кивнул, и все трое скрылись в чреве фургона. Дверь закрылась, отсекая внешний мир. Смотреть было больше не на что. Я поднялся, отряхнул штаны и неспешно побрел назад к нашему Борову. На импровизированном очаге из камней еще тлели угли, а каша в котелке хорошенько разогрелась и даже слегка подгорела, распространяя аппетитный запах. Гном все так же храпел, растянувшись в кабине. Его раскатистый храп явно мешал соседям, которые пытались устроиться на ночь. «Слышь, пацан!» Негромко, но отчетливо позвал один из них, тот, что лежал с краю, приподнимаясь на локти. В его голосе сквозила раздраженная усталость. «Ну?» – недовольно буркнул я, внутренне обижаясь на это снисходительное «пацан». «Пни там напарника своего! Че он как медведь в спячке разревелся? Спать мешает!» Я замер. Спустить такое – значит поставить себя в положение шестерки. Но и лезть на рожон – сомнительная перспектива. «Тебе надо, ты и пни!» Тихо, но очень четко, так, чтобы быть услышанным, ответил я. «Чё?» Сосед вздрогнул от такой наглости. Его лицо стало краснеть даже в сумерках. «Щенок, что сказал? Повтори!» «Тебя надо, ты и пинай!» Повторил я и, подумав, добавил. «Коли жизнь не мила». «Да я! Да ты! Ах ты ж!» Зарычал сосед. Он попытался резко подняться, но не рассчитал. Смешно ткнулся лицом в землю и рухнул обратно на свой брезент, вызвав хриплый хохот своего товарища. Нарываться на полноценный конфликт я не хотел, но отступать было уже поздно. «Ты чего тут развлекся, дурень, людей беспокоишь?» Неожиданно раздался спокойный, хриплый голос гнома. А через секунду из кабины Борова спрыгнул и он сам. Он не выглядел сонным. Его маленькие, глубоко посаженные глаза впились в моего оппонента. Но ответить он не успел. К нашему бивуаку быстрым решительным шагом подошел тот самый хмурый. Он наклонился к уху гнома, что-то негромко сказал. Тот кивнул. Его лицо стало серьезным. Он перевел тяжелый взгляд на меня. «Собирайся, поехали. Дело есть». «А как же каша?» — спросил я с сожалением, глядя на дымящийся котелок. «Оставь, не пропадет. Парни проследят, чтоб не стащили». Буркнул гном и покосился на наших соседей. В его голосе прозвучала не просьба, а констатация факта. «Правда ведь, парни?» Те молча угрюмо кивнули. Авторитет гнома был веской аргументацией. По лицу гнома, на котором читались только усталость и презрение ко всему миру, я сразу понял, расспрашивать бесполезно. Но язык мой повернулся сам, предательски сорвавшись на шепот. «Куда мы?» «На Кудакину гору!» Ожидаемо буркнул он, даже не повернув головы. А спустя минуту добавил, кнув меня в плечо тупым коротким пальцем. «Башкой крути по сторонам. Если что заметишь, не зевай. Сразу ори. Усвоил?» Я лишь кивнул, садясь в кресло. Гном, кряхтя, втиснулся за руль. И Боров, содрогаясь всем своим стальным телом, ожил. Выкатываясь за пределы лагеря, гном старательно вилял между машинами и прочей техникой. И только когда за спиной остались последние костры, от души вдавил педаль газа в пол. Мотор заревел, и мы пристроились к элеватор-багги Энгельса, которая, казалось, не ехала, а скакала по кочкам. Гном добавил газу, обрушивая на меня все сразу. Слепящую глаза пыль, хлесткий ветер, вырывающий слезы, оглушительный рев мотора, обивающийся виски. Мгновенно ожили все подугасшие за короткий перерыв ощущения. Но ехали мы быстро, поэтому до точки добирались недолго. Мне даже головой крутить не пришлось. Огромный столб пыли был виден за километры. Его можно было принять за песчаный смерч, но ветра сейчас не было. Энгельс тормознул на небольшом сгорке. За ним стали и мы. Долго молча стояли, обглядываясь вдаль. Мне бинокля, разумеется, не досталось, поэтому я видел лишь размытое марево, в котором угадывались неясные плавающие силуэты. Блики уходящего за горизонт солнца слепили, отражаясь от каких-то стекол или металлических поверхностей. Но одно я понял совершенно точно. Техники там было очень много. Очень. «И кто это ж, мать такие их?» Проскрипел гном, разминая затекшую шею. В его голосе слышалось не столько любопытство, сколько раздражение, как у хозяина, обнаружившего на своем пороге стаю бездомных псов. «Догони, спроси», — нехотя сквозь зубы бросил Энгельс, Я смотрел на его профиль, а таким растерянным и, пожалуй, даже напуганным я еще его не видел. Он привык чувствовать себя королем этой выжженной земли на много километров вокруг. Обнаружить, что есть сила, способная бесцеремонно и громко явиться в его владении, было для него ударом ниже пояса. Мы простояли на том сгорке почти до полной темноты. Степь поглотила солнце резко и безжалостно, как это всегда бывает у моря. Сначала все вокруг налилось багровым, потом фиолетовым, а через считанные минуты на нас накатила густая, почти осязаемая синева ночи. Мне, разумеется, ничего не объяснили. Гном Энгельсу что-то буркнул, но и тот лишь хмуро хмыкнул в ответ. Однако, когда мы вернулись в лагерь, стало ясно. Случившееся всерьез сколыхнуло волков. Тревогу объявили сходу. Уже минут через 10 длинная вереница разнокалиберных машин, от вездеходов на огромных колесах до мотоциклов с колясками, вытягивалась в колонну, готовясь к выступлению. Картина была сюрреалистичной. Рев десятка моторов, перекрываемая матерщиной координаторов, едкий дым выхлопных труб, повисший без ветра густым облаком, и сотни лучей фар, которые яростно резали ночную степь, выхватывая из тьмы чахлые кусты и перекати поле. Со стороны наша процессия, увешанная фонарями и мигающими огнями, могла бы сойти за какой-то новогодний экспресс в аду. До того нелепо и празднично она выглядела в этой мертвой тишине. «Сколько до моря?» — крикнул я гному, пытаясь перекричать оглушительную какофонию. «Часа два, если таким темпом!» — проревел он в ответ, едва удерживая руль на очередной кочке. Темп у нас и впрямь был небыстрый. Каменистая степь, поглощенная непроглядной теменью, не располагала к лихачеству. Фары выхватывали ухабы и камни, которые словно вырастали прямо перед капотом. Но все же насчет двух часов гном ошибся. Минут через 40 этой тряски, от которой немели зубы, впереди прямо по курсу появилась тревожная зорница. Сначала одна одинокая точка, похожая на звезду. Но звезды не горят таким яростным, почти гневным оранжевым светом. По мере нашего приближения точка раздувалась, превращаясь в зарево. Огромное, зловещее, оно полыхало над горизонтом, окрашивая низкие облака в багровые тона. Стало ясно. Горит что-то большое, очень большое. И сложно было не связать путешествующий караван с этим пожаром. Ледяная догадка уже сжимала мне сердце, но я гнал ее от себя. И все же, чем ближе мы подъезжали, тем больше я с ужасом узнавал знакомое очертание холмов. Силуэты одиноких рощиц. Горел Берей. Не доехав километров, багги Энгельса резко замерла, подавая сигнал остановки. Колонна встала. «Утро ждать будем, сейчас соваться себя хоронить! Ни хрена не видно!» Прямо в ухо прокричал мне гном, заглушая мотор. Но я не слушал. Мои глаза были прикованы к городу. Сквозь дым и пламя я пытался разглядеть хоть что-то. Единственная мысль, жгучая, всепоглощающая, вытеснила все остальные. Что с Катей? Пробормотав что-то невнятное гному, я рывком открыл дверцу Борова и выпрыгнул на землю. Издалека донесся его хриплый крик. «Куда, дурень? Вернись!» Но его слова уже не имели значения. Я, не оборачиваясь, со всех ног рванул к пожарищу. Первые тела я увидел сразу за проломом заборе. Судя по остаткам одежды, местные жители. Не стражи, а простые люди, которые до последнего пытались защитить свои дома. Они лежали в неестественных сломанных позах. Возле главной улицы я наткнулся на настоящую баррикаду из телег и мебели. Ее просто разнесли в щепки. Судя по характерным воронкам и выбоинам в стенах, у нападавших было не только стрелковое оружие. Здесь поработало что-то тяжелое. Пушки или минометы. А может, и кустарные катапульты, что швыряли все подряд. Морской ветер гулял по улицам, которые больше не были улицами. Город был мертв, но он еще не остыл. Он корчился в предсмертной агонии, и я был единственным, кто слышал его хрип. Пройдя до переулка, я свернул за угол на площадь у колодца и замер, наткнувшись на трупы. Человек 5, может 6, не просто убитые, а растерзанные. Кто-то пытался оказать сопротивление здесь, на открытом месте, и был за это наказан. Над трупами уже кружили мухи. Их низкий деловитый гул вписывался в похоронную симфонию горящего города. Я перешагнул через лужицу, черную и густую, и почувствовал, как по спине пробежал ледяной пот. Господи, только не здесь, только не ее. Каждый шаг отдавался в висках молотом, каждый шорох за спиной, скрип обрушивающейся балки, шелест тлеющих углей заставлял оборачиваться, судорожно хватаясь за рукоять ножа. Я видел следы работы захватчиков. Распахнутая натежь двери, вырученные сундуки, разбитую утварь. Они забрали все, что представляло хоть какую-то ценность, а что не могли забрать, сожгли. Нет. Она жива. Она умная девочка. Она знает тайник в конюшне под лестницей. Маленький каменный мешок, куда мы прятались, играя в прятки. Она могла туда залезть. Должна была. Я побежал уже не таясь, спотыкаясь о обломки и тела. Воздух вырывался из легких свистом. Сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь глухими ударами в ушах. Вот он, наш переулок и наш дом. Он стоял, целый, если не считать копоти на стенах и выбитых окон. Ворота снесены тараном. Дверь сорвана с петель и валилась рядом, изрубленная топорами. «Катя!» — хотел я крикнуть, но из горла вырвался лишь хриплый, сдавленный шепот. Я влетел внутрь. Главная комната была разгромлена. Стол перевернут, сундук вскрыт, и его содержимое, одежда, разбросана по полу. Сердце заколотилось новой, болезненной силой, словно пытаясь вырваться из грудной клетки. Я выскочил из дома, и ноги сами понесли меня к длинному, низкому зданию конюшни. В голове стучала одна мысль — тайник. Дверь в конюшне висела на одной петле. Внутри пахло навозом, сеном и пылью, но не живыми лошадьми. Их стойла стояли пустые, ворота распахнуты. Я рухнул на колени перед узким пространством под лестницей, впихнул туда руку, вожделенно ощупывая каждый сантиметр грязного каменного пола. Ничего. Только паутина и холодный камень. Пустота. Отчаяние поступило к горлу. Где еще? Погреб? Кладовка? Или она ушла с хозяевами? Ашот, Марта, слуги? Рабы? Я не нашел ни одного тела. Шанс, что они могли спастись, был. Хозяйская лодка всегда стояла у причала. 10 человек на ней помещались легко. Уйти морем — единственный разумный шанс. Бежать к причалу? Пронеслось в голове. А смысл? Если они уплыли, я только время потеряю. А если нет? Мысли путались. Я заставил себя дышать глубже. Паника сейчас ни к чему. Если случилось, то оно и так случилось. А в доме усадьбу надо обыскать досконально. Метр за метром. Вернувшись в конюшню, я принялся шарить по полкам, заваленным хламом. Руки дрожали. И вот удача. Мои пальцы наткнулись на знакомую прохладную форму керосиновой лампы. Рядом, в жестяной коробочке, нашлись и спички. Я долго возился, чиркая дрожащими пальцами. Раньше мне, мальчишки, такое не доверяли. Но на четвертый раз фитиль наконец-то поймал огонек. Я отрегулировал пламя, и мягкий желтый свет разлился по конюшне, отбрасывая длинные пляшущие тени. Со светом стало хоть немного, но спокойнее. Я обошел все стойло, заглянул в каждый угол, ни души. Лошадей, ясное дело, угнали. Пропала и нива. Больше взять здесь было нечего. Из тайника я извлек свой арбалет и колчан с тремя болтами. Знакомый вес в руках и вернул крупицу самообладания. Я взвел тетиву, вложил болты и, прижав оружие к плечу, почувствовал себя чуть менее беззащитным. С арбалетом наготове я вернулся в дом. Тишина здесь была по-прежнему гнетущей. Но теперь ее нарушал треск огня в лампе. Я медленно прошелся по хозяйской части первого этажа. Кабинет Ашота с вывернутыми ящиками письменного стола, гостиная с порванными диванами. Ничего, кроме жуткого методичного бардака. Я заглянул в маленькую каморку Линды. Та же картина. Продукты из кладовой исчезли все до крошки. Лишь на гвозде висел одинокий, насмешливый пучок сушеного укропа. Оставался второй этаж. Лестница скрипела под ногами. Каждый звук казался оглушительным. Наверху, прямо напротив лестничной площадки, дверь в кладовку для белья. Она была приоткрыта. Я оттолкнул ее плечом, и свет моей лампы упал на тело. Женское тело, лежавшее лицом вниз в луже уже почти загустевшей крови. Но по палате, по знакомым туфлям, это было, несомненно, Марта. Как именно ее убили, я с первого взгляда не понял. Но то, что над ней покуражились, очевидно. Пол вокруг был залит кровью, на стенах брызги. Я опустился на корточки, рука сама потянулась. Я кончиками пальцев дотронулся до ее щиколотки. Кожа была холодной, никаких сомнений. Я встал, и меня чуть не вырвало. Отвернулся, прислонился лбом к косяку двери. «Господи, Марта!» И снова главный жгучий вопрос. «Где Катя?» Думать о том, что я могу найти ее здесь, в этом аду, я не смел. Каждый шаг по коридору второго этажа был пыткой. Я заглядывал в комнаты, и мои губы шептали беззвучную молитву, обращенную к любым богам, которые могли услышать. Только не это. Что угодно, не это. Не сейчас, не здесь. Я подошел к двустворчатой двери в гостиную, где стоял старый рояль. Марта любила играть по вечерам. Толкнул дверь, и она со скрипом отворилась. И замер на пороге. Лампа выхватила из мрака знакомые очертания. Черный лакированный корпус рояля, разбросанную мебель. а потом взгляд скользнул дальше, в самый темный угол комнаты, куда свет почти не достигал. И там, на персидском ковре, съежившись, лежало еще одно тело. Глава 20. На негнущихся ватных ногах я сделал несколько шагов вперед. Силуэт в полумраке действительно был слишком крупным для ребенка. Но это знание, пришедшее из мозга, никак не могло пробиться сквозь ледяной ужас, сковавший все тело. Дрожь, предательская и мелкая, не унималась, отдаваясь стуком в висках. И в этой гнетущей тишине, нарушаемой лишь завыванием ветра снаружи, труп, как я думал, застонал. Тихо, хрипло, почти беззвучно. Но этого хватило. Адреналин резко и болезненно вколотился в кровь. В мгновение ока я оказался рядом, присев на корточки, отбросив в сторону арбалет. Свет керосиновой лампы, дрожащий от моей же трясущей руки, выхватил из мрака изуродованное лицо. Это был Ашот. Кто-то поработал над ним сознанием дела. Левая щека распухла и пошла синюшными разводами. Губа рассечена. Из носа и уха натекла и уже запеклась бурая кровь. Но черты лица, хоть и искаженные, были вполне узнаваемы. «Артём, это ты?» Едва слышно произнес он. Глаза мутные и невидящие с трудом сфокусировались на моем лице, освещенном лампой. «Да», — кивнул я, и собственный голос показался мне чужим. Горло сжал спазм. «Я». Он попытался приподняться на локте, но сил хватило лишь на судорожный вздох. «Где Марта? Что они с ней сделали?» Отвечать было нечем. Правда, единственное, что я мог ему сейчас дать — горькое и бесполезное лекарство. Она умерла. Он не закричал, не застонал. Просто зажмурился так крепко, будто пытался выдавить из себя всю оставшуюся жизнь. По его виску скатилась слеза, оставив чистый след на запаленной окровавленной коже. В голове стучала только одна мысль, один только вопрос, от которого холодело внутри. «Вы знаете, где Катя?» выдавил я, боясь услышать ответ. Ашот медленно открыл глаза. «Ее забрали. Вместе с Линдой». Он сглотнул ком в горле, и это далось ему с огромным трудом. «Кто? Вы знаете, кто они?» Я схватился за эту соломинку, как утопающий. «Помнишь, я рассказывал тебе про свободный город?» «Помню. Эти люди оттуда», — прохрипел Ашот. «Мне сказали, один из них, когда пытался убедить меня отдать ему золото, неделя пути до рая. Так он сказал. Вы уверены? Мне нужно было услышать подтверждение. Любая зацепка, любая трубка, ведущая к Кате». «Абсолютно». В его голосе прорвалась та самая знакомая упрямая нота, которую я так часто слышал во время наших, точнее, его монологов. Но сейчас она звучала, как предсмертный хрип. «Артём, мне уже все равно. А тебе жить». Он снова захрипел, начал давиться кашлями, и долгие секунды я слушал, как воздух со свистом рвется через его поврежденные легкие. Когда приступ прошел, он стал еще бледнее. Его пальцы судорожно лозили по пыльному полу. «На чердаке. Там, где труба от камина сбоку. Спрятана коробка. Забери ее. Только никому не показывай. Помни, люди злые. Люди». Он отдернулся всем телом, как от удара током. Его рука беспомощно шлепнулась на пол. Пальцы разжались. Я прислушался. Ничего. Ни храпа, ни шепота, ни даже звука дыхания. Только вой ветра в щелях дома да отдалённое карканье воронья. А что-то не стало. Жаль, конечно. Ворчун, упрямец, вечно носившийся со своими принципами. Но при всех своих минусах дядька был хороший, не подлый и не жадный. Не таким должен был быть его конец. Но как бы там ни было, его последние слова подарили мне огонек. Катя жива, и это главное. Это все, что имело теперь значение. Не тратя время на бессмысленный обход остальной части дома, где меня ждали лишь призраки и разгром, я направился к лестнице, ведущей на чердак. Деревянные ступени, старые и рассохшиеся, предательски скрипели и прогибались под ногами, грозя обрушиться в любой момент. Но я не обращал внимания, поднимаясь наверх. Арбалет остался лежать внизу. В руках я сжимал только дрожащий кружок света своей лампы. Люк с трудом поддался, с грохотом отъехав в сторону. Меня окутало облако затхлого спёртого воздуха, пахнущего столетней пылью, древесной гнилью и все тем же едким дымом, что стал теперь вечным спутником этого города. Я сунул лампу в черную пасть проема и вскарабкался внутрь. Чердак был нежилым. В пляшущих тенях от лампы метались призраки паутины, толстые, седые от времени. В углах громоздились кучи, укрытые брезентом. Стояло несколько рассохшихся ящиков с каким-то хламом. Почти в центре, массивная и темная, маячила кирпичная кладка каменной трубы. Стараясь не поднимать столбы пыли, я, согнувшись три погибели, подобрался к ней. Пальцы заскользили по шершавому холодному кирпичу, выискивая неоднородность, щель, любое свидетельство тайника. На первый взгляд ничего, глухая стена. Но Ашот не стал бы врать последние секунды своей жизни. В самой кладке укрыть что-либо было сложно, а вот в толще засыпки у самого основания вполне. Я опустился на колени и начал ворошить смесь золы с песком. Долго искать не пришлось. Пальцы почти сразу наткнулись на что-то твердое и ребристое. Я отгреб засыпку. На свет появилась аккуратная жестяная коробка, старая, из-под конфет, с вытешим рисунком. Сердце забилось чаще. Поставив лампу рядом, я ногтями поддел тонкую, прикипевшую крышку. Она подалась тихим хрустом. Внутри, аккуратными плотными столбиками, поблескивая тусклым матовым блеском, лежали золотые монеты. Целое состояние. Я даже не стал их считать на месте, просто быстрыми движениями переложив тяжелые холодные кружочки в глубокий внутренний карман куртки. Они отдавали в тело ледяным холодом металла. «Вот интересно», — мелькнула ядовитая мысль. «Проигрался до продажи рабов, а у самого такая кубышка припрятана. Или это на самый черный день?» Среди монет, завернутая в обрывок мягкой замши, лежало кольцо. Мужское, массивное, с большим прозрачным камнем, игравшим в свете лампы холодными искрами. Золото, однозначно. А камень? Слишком чистый, слишком идеальный. Судя по крошечной выбитой пробе, 585, колечко было не местным, из старого мира. И камень, скорее всего, искусственный. Но здесь, в этом мире, происхождение камня уже не играло роли. Выращенные драгоценности ценились не меньше настоящих, а за свою безупречную чистоту порой дороже. На всякий случай я еще раз тщательно прошелся рукой по засыпке вокруг, но больше ничего не нашел, и, прихватив лампу, также осторожно спустился вниз, в мир, где у меня появилась цель. План? Нет, пока еще не план, а лишь яростное, неоформленное намерение кристаллизовалось в моей голове. Не знаю пока как, не знаю на чем, но мне нужно попасть в этот проклятый город. Другого пути у меня не было. Причем выдвигаться нужно как можно скорее, пока не замело следы ушедшего каравана. Сколько они продержатся? Если без дождя — неделю. Может, чуть больше. А вот если дождик подмочит — все, конец. Придавленная колесами трава поднимется, и исчезнет тогда ветра в поле. Самостоятельно найти город теперь, я это понимал со всей ясностью, задача архисложная. Особенно, когда из всех доступных инструментов для ориентирования есть лишь самодельная карта с кучей белых пятен и самый обычный компас. А транспорт? Угнать Борова? Допустим, удалось. Машина мощная, оторваться от погони можно, но что с топливом? Прожорливый монстр. Жрет он литров 20 по ровному, а если петлять по бездорожью, там и вся 30 набежит. А до города минимум 2000 километров, по самым оптимистичным прикидкам. Вот и выходит, 500 литров. И даже если вдруг топливо найдется, куда его грузить? Бочку в кузов максимум, плюс собственный бак на 100 литров. Выходит запас хода километра на 1000, плюс-минус. А ведь Борова надо еще как-то незаметно угнать. Вариант с мотоциклом выглядел не менее бестолковым. Да, аппетит у железного коня на порядок меньше, но и запас топлива смехотворный. Средний байк, бак на 20 литров, плюс две канистры по 20 же можно повесить по бокам. Итого 60. При расходе 5 литров на сотню, та же самая 1000 километров, в лучшем случае. А если встретятся горы, болото, песок? Все эти трезвые, безрадостные расчеты промелькнули у меня в голове, пока я спускался с чердака и стоял в пустом зале, глядя на бездыханное тело Ашота. И, надо признать, ни капли уверенности в успехе они мне не добавляли, только злую, холодную решимость идти до конца. Обратный путь к лагерю волков-байкеров показался мне бесконечно долгим, словно растянутым в липкой смоляной паутине кошмара. Если дорога туда была наполнена напряженным ожиданием, то теперь ее заполнила гнетущая, осязаемая тяжесть увиденного. Зарево пожаров отбрасывало пляшущие тени на дорогу, делая ее похожей на дорогу в ад. Треск горящего дерева и шипение пламени сливались в сплошной оглушительный гул, а порывы ветра, рожденные пожаром, не столько раздували огонь, сколько